может достичь любой сферы понимания человек, уже коснувшийся света. Да не устрашит вас бездна. Мой голос звучать будет громче звуков земли. Дайте время, ибо всему свое время и сроки, и время каждой вещи под солнцем. Спешите, спешите приготовить сознание к приятию света.